послании к евреям, во второй главе, в третьем стихе, мы читаем такие слова. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознеродевшей отоликом спасения, который был сначала проповедан Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Перед нами весьма серьезный вопрос. Как можем мы спастись, если относимся небрежно, то есть пренебрегаем единым существующим методом спасения? Вы говорите, что это совершенно лишний вопрос. Разве есть ему ответа? А ведь это и есть вопрос нашего текста. Как мы избежим вознеродевшей отоликом спасения? Как вы на него ответите? Допустим, что вы тонете, и вам послали спасательную лодку, а вы ее игнорируете. Скажите, пожалуйста, как вы думаете спастись, если вы отклоняете единое средство для вашего спасения? Дорогие мои, поверьте, что этому вопросу нет ответа. Нет человека во всем мире, который мог бы удовлетворительно ответить на этот вопрос. Скажу дальше, что ни ангелы на небе, ни сам всемогущий Бог не может дать ответа на вопрос нашего текста. Как мы избежим вознеродевшей отоликом спасения? О, дорогой радиослушатель, разреши мне тебя спросить, как ты думаешь избегнуть возмездия за грех, пренебрегая таким не только великим спасением, но и единым спасением? Мой друг, я боюсь, что ты окажешься без ответа, подобно тому человеку в Христовой притче, который пришел на свадебный пир без брачной одежды. Прошу отметить, дорогие друзья, что вопрос этот является предупреждением самого Бога, чтобы человек задумался о вечности, о том, какое безумие им пренебрегать. В наших проповедях мы всегда стараемся подчеркивать любовь и милосердие Божие. Однако же считаем нужным и напомнить, что Бог есть не только Бог любви, но что Он и есть огонь поедающий. Да, приходит момент в жизни человека, когда Дух Святой перестает увещевать его, и Бог его оставляет. Как это страшно! Господь ясно говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком. Бог многократно и многообразно говорит с человеком, но не забудем, что не вечно будет он так говорить с ним. О, как хотелось бы, чтобы весь мир слышал бы сегодня это слово предупреждения от самого Бога. Как нам избежать суд Божий и все его последствия, если мы вознеродеем единственным путем спасения? Читайте Библию и вообще историю, и вы увидите, что суды Божии всегда постигали народы после многих предупреждений, которыми они пренебрегали. Они думали, что как-нибудь милосердный Бог изменит свои намерения. Бог нас и сегодня предупреждает, не оставив нас без свидетельства. Да, это чудное Евангелие проповедуется теперь почти на всех наречиях вдоль и поперек в нашем греховном мире. Поэтому мы без извинения, и придет день, когда мы должны будем отдать отчет Богу за то, как мы поступили с предлагаемым нам спасением. Возьмите, например, печальную историю правителя Феликса, о которой мы читаем в 24 главе книги «Деяний апостолов». Услышав проповедь из уст апостола Павла об этом великом спасении, о котором говорится в нашем тексте, Феликс в трепете восклицает: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Что бы вы думали о том, если человек ясно и определенно услышал бы голос Божий и тем не менее имел бы дерзость сказать ему: «Теперь пойди, а когда мне будет более приемлемо, более удобно, то позову тебя». Сама мысль о таком поступке заставляет нас застаиваться дыханием. О, какое безумие! Ведь фактически Феликс не Павлу сказал эти слова. Павел был лишь голосом Божьим. Но они были сказаны самому Богу, Духу Святому, который призывал его к спасению. Это было не что иное, как прощальное слово всемогущему Богу, Богу, который в любви его увещевал принять его дар вечной жизни. Подумайте, какая потрясающая, ужасная молитва! «Уйди от меня, Боже!» Как страшно так прощаться с Богом! Притом, какая дерзкая самонадеянность ожидать, что Бог, которому мы надменно сказали «до свидания», вновь придет к нам по нашему усмотрению, явится, когда нам будет удобно. Но прошу отметить, что вознерадеть или пренебрегать не значит обязательно отрицать или отказать. Нет, человек может признавать и необходимость спасения, и его величие, и тем не менее не радеть им, относиться небрежно, откладыванием его на другое время. Даже нельзя сказать, что пренебрегать спасение значит, что человек игнорирует им. Нет, он знает, что необходимо быть спасенным, но он не принимает нужное решение, когда ему представляется возможность, считая, что для этого есть еще время. Это величайший самообман. Вот тут и есть вся трагедия, дорогие мои. Пример Феликса свидетельствует всему человечеству о безвозвратной потере не обязательно открытого отвержения самого спасения, но отвержения возможности в данное ему время спастись. Пред ним была широко раскрыта дверь благоприятной возможности спасения, но, увы, он ей не воспользовался, и, насколько нам известно, это оказалось последней для него возможностью. Вознерадев призывом Божьим, он решил судьбу своей души. Поэтому, возлюбленный, человеку не нужно быть большим грешником, чтобы не быть чадом Божьим. Чтобы погибнуть в вечности, ему не нужно быть безнравственным пьяницей, вором или убийцей. Вы согласитесь со мною с тем, что есть много добрых, хороших, нравственных людей в мире, которые не являются детьми Божьими? Нет, человеку не нужно быть ярым безбожником, борцом против религии, разрушителем молитвенных домов, преследователем верующих или быть воинствующим атеистом, чтобы не быть спасенным. Нет, все, что ему необходимо, это просто пренебрегать предлагаемым ему спасением, и он на пути в вечную погибель. Итак, дорогой мой друг, все, что нужно, чтобы не спастись, это пренебречь Христовым приглашением, отказаться от его увещевания и больше ничего. Тебе нужно только поверить лжи дьявола, что, мол, Бог, если такой милосердный, то в конце концов все будут спасены, включая и самого дьявола. Поверь этой лжи, и ты окажешься там, где червь их не умирает и огонь не угасает. О, страшный вопрос, которому нет ответа! В природе нет ему ответа, человек безгласен перед ним, да и сам Бог не имеет ему ответа. Как мы избежим, вознерадевший атоликом спасения? Опять, дорогие мои, я повторяю, что пренебрегать спасением не значит категорически отказать и отрицать его. В Деянии апостолов мы имеем еще ярче пример этого в царе Агриппе. Он вполне понял, к чему призывал его апостол Павел. Именно к принятию этого великого и чудного спасения. И он отвечает: «Немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Вы поняли его ответ? Он не отказывается от спасения. Он не отрицает его необходимости. Нет. Он просто откладывает его на другой раз. Он пренебрегает настоящей возможности его принять. Он небрежно к нему отнесся. Он был очень близок к его принятию. Почти, но не совсем. Почти ты меня убедил, Павел, но не совсем. Но посмотрите на Ирода. О нем сказано, что Ирод боялся Иоанна Крестителя, зная, что он муж праведный и святый, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Об Ироде можно сказать, что он дальше пошел навстречу принятию спасения, чем Феликс, или даже чем царь Агриппа. Он имел большое уважение к проповеднику правды. Он его до того почитал, что на время даже сумел Иоанна беречь от ярости и злобы Иродиады, его сожительницы. Помимо того, об Ироде сказано, что он слушал Иоанна, то есть его проповеди, и, вероятно, не один или только два раза. И при том сказано, что он слушал его с удовольствием. Ирод, по всему видно, был частным посетителем евангельских собраний, в которых проповедовал этот огненный благовестник. Но об Ироде можно сказать еще больше. Он слушал слово и делал многое, о чем увещевал Иоанн Креститель. О нем сказано, что он слушал Иоанна с удовольствием и много делал, слушаясь его. Дорогие мои друзья, сколько есть слушателей слова, но не исполняющих его. Они слушают и слушают, а делают абсолютно ничего. Они слышат призыв к Христу, но не приходят на его чудный пир. О, какое печальное состояние таких людей! Но вот об Ироде следует отметить, что он продолжал слушать Иоанна с большим удовольствием. Его восхищение проповедями Иоанна не было кратковременным, но по всему видно, что оно продолжалось довольно долго, и несмотря на то, что слово Иоанна коснулось совести Ирода, все же он продолжал слушать его. И вот тут невольно навязывается вопрос, почему люди пренебрегают спасением? Причина не может быть в Евангелии, так как благая весть предлагается всем, и Бог обещал всякого призывающего его спасти. Нет, причина не тут, но в самом человеке, который под тем или иным предлогом не радеет об этом чудном спасении Божьем. Заметьте, что все три приведенных примера, и таких мы имеем много в Библии, каждый из них имел причину своему пренебрежению. И причина во всех случаях — ничто иное, как грех. Грех заставляет человека отговариваться, что в другой раз примет решение, что теперь не время. Выходит, что не время оставить грех, не так ли? Феликс, несмотря на то, что он особо призвал Павла, чтобы выслушать его о вере в Иисуса Христа, отложил решение принять Христа словами «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Но он солгал. Причина была боязнь, боязнь людей. Он не хотел рискнуть своей позиции, мнением людей о себе, и потому извинился, говоря, что другой раз позовет Павла, что сейчас не имеет времени решать этот вопрос. Но мешала ему также и его корысть. Тут сказано, что он надеялся, что Павел даст ему денег, чтобы выкупить себе свободу. И так мы видим, что несмотря на страх, который произвела на него проповедь Павла о правде, о воздержании и о будущем суде, в конечном итоге он избрал широкий путь, который привел его к погибели из-за грех в его жизни. Итак, причиной его нерадения, его пренебрежения было его нежелание расстаться со своим грехом. Что заставило Агриппу сказать «почти»? Ты меня убедил стать христианином. Почему не совсем? Я вам скажу почему. Царь лелеял грех в своем сердце. Он не хотел расстаться со своим излюбленным грехом. Дорогие мои, почему грешник откладывает свое спасение? Какова была причина небрежного отношения Агриппы и Феликса к спасению своих душ? Причина одна — грех. Посмотрите на Агриппу. Сидит он в большой пышности. В судебной палате вместе с военачальниками и знатнейшими гражданами, и возле него сидит некая Вереника. Вот в этой-то особе вы найдете причину, почему Агриппа не вполне был убежден стать христианином. Вереника была его сожительницей, с которой он вел самый бесстыдный образ жизни. Она была его же сестрой. Когда-то она была замужем за своего дяди Ирода, которого она оставила и сошлась со своим родным братом Агриппой. История говорит еще о других ее постыдных делах. И вот эта женщина сидела возле Агриппы и тоже слушала проповедь узника Павла. Вот, дорогие друзья, причина, почему Агриппа не был вполне убежден стать христианином. Он вознерадел чудным спасением, предлагаемым ему по той причине, что препятствовал ему грех. Грех сделал его пренебрежительным к спасению его бессмертной души. Когда двери благодати перед ним широко открылись, он принял окончательное решение не войти в них. Итак, последние слова, которые мы слышим из уст этого человека, который когда-то был заинтересован Евангелием, полны трагедии. «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. О, не пренебрегай спасением твоей бессмертной души! Оставь свой грех сейчас и приди к Христу, пока не поздно. Как думаешь избегнуть вечного мучения, вознеродевши о толиком спасении? Дорогие мои, этому вопросу нет ответа. Да, и Ирод был почти убежден стать христианином, но, увы, конец его истории весьма печален. Он тоже пренебрег этим спасением, и причина этому его нерадению тоже был грех. Один грех, с которым он не хотел расстаться. Один этот грех он хотел оставить при себе. И когда Иоанн Креститель указал ему на этот один грех, Ирод принял свое решение на вечную погибель своей души. Да, со всеми добрыми своими качествами его жизнь кончилась трагично. Во-первых, он убил проповедника, которого он когда-то с большим уважением слушал. И выходит, что он принес голову Иоанна как жертву за свой грех. И так оно всегда бывает, когда мы отказываемся от слова, не покоряемся ему. Тогда мы начинаем поносить того, который его преподнес нам первоначально. Человек, оставивший при себе хотя бы один неисповеданный грех, рано или поздно обезглавит голос истины. Ирод боялся Иоанна, почитал его, слушал его с большим удовольствием, делал многое, что требовал Иоанн, и все же стал его убийцей. Но нерадение привело его еще дальше. Он не только обезглавил Иоанна, но он и предал на смерть Иисуса Христа. Слушайте, что о нем написано. Ирод, увидев Христа, сказано, что очень обрадовался, ибо давно желал видеть его. Казалось, что как будто в Ироде произошла какая-то перемена к лучшему. Он желает видеть Христа, он ему предлагает многие вопросы, но прошу отметить, что Христос не отвечает ему ни слова. Господь не имел ничего большего сказать ему. И кончилась эта встреча Ирода с Христом тем, что Ирод со своими воинами, уничижив Иисуса Христа и насмеявшись над ним, предал его на казнь Пилату. История говорит нам, что недолго спустя Ирод потерял все. Все, что имел. Римская власть его унизила, и он был позорно брошен в сторону. Таков был его конец. Но хуже всего, он продал свою душу, вознеродевши о своем спасении. Один грех его погубил. О, какая страшная вещь, дорогие друзья! Страшно думать, что он, хотя и слушал Слово Божие, охотно имел личную встречу с Христом, и все же пошел в вечное мучение, в огонь неугасимый. О, если бы я имел слов и голос, приемлем для каждого из вас, убедить вас прийти сейчас и всецело отдаться Христу. Как вы думаете избежать вознеродевшей отоликом спасения? Можете ли вы ответить на этот вопрос? Кто знает, может быть, сегодня последний раз вы слышите призыв Христа. Мой друг, ты не только не можешь знать о завтрашнем дне, но и о сегодняшнем дне ты не уверен, как он кончится. Поэтому Писание говорит, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. О, не откладывай спасение твоей бессмертной души, отдайся Ему сейчас. Да, ты можешь это сделать там, у своего радиоприемника. Склони свою голову и скажи, Боже, я грешник, я согрешил против Тебя, прости меня и омой меня ради Иисуса Христа. И Он это сделает. Да поможет тебе Господь прийти к Нему сейчас.